Она говорила правду. До сих пор ей не приходила в голову мысль, что ее задела когда-то за живое невнимательность к ней Муратова. Теперь сестра ей сказала: «Ты его ненавидишь за то, что он никогда не обращал на тебя внимания». До сих пор она никогда не подозревала, что она раба и узница в своем доме. Теперь сестра ей сказала: «Ты несчастна, потому что ты не смеешь сделать шагу по своей воле». До сих пор она не задумывалась о своем положении, теперь сестра навела ее на эти мысли. Ей было досадно, обидно, больно именно то, что она не могла найти в себе сознание своего счастья. Она не имела привычки дуться, потому что, по словам ее мужа, это было мещанство, но все-таки за обедом она не могла говорить с сестрою. Ее взволновало до глубины души, что сестра, эта девочка, угадала то, чего она старалась не чувствовать, о чем она не хотела думать, чего она стремилась не замечать. Обед шел скучно и вяло. Говорил только о Носов Броня по обыкновению, Якова Сухарева, своего брата Жоржа, графа Риво, Муратова и всю золотую молодежь, передавая ее новые проделки. По обыкновению он ушел из-за стола ранее других. «Маша, тебе приятно слушать, как каждый день бронят брата?» — спросила Юлия Николаевна. «Ты опять хочешь вывести меня из терпения?» — спросила Марья Николаевна, сдерживая свой гнев. «Нет, но я тебе хотела сказать, что вот и мне так же неприятно, когда ты бронишь кузена Пьера», — спокойно заметила Юлия Николаевна. «Уж не влюблена ли ты в него?» — с иронией спросила Аносова. «Может быть. Во всяком случае, я люблю его как родного». «Это не делает чести твоему вкусу», — усмехнулась Марья Николаевна. «Да ведь и ты, вероятно, любила его прежде», — просто ответила Сухарева. «Я?» — с горячностью спросила Аносова, и по ее лицу разлилась краска. «Да, для чего ты отрекаешься от этого? Он рос с тобой, ты звала его кузеном, твой муж, верно, рассорил вас. Я, право, не удивилась бы, если бы ты была теперь его женой. Он хорош, ласков, мягок, он берег бы тебя и не третировал бы как служанку». Марья Николаевна не выдержала. Ее лицо сделалось бледно, глаза сверкали, грудь дышала тяжело. «Я тебе запрещаю говорить подобные вещи мне!» — почти крикнула она, забывая все приличия. «Я тебе запрещаю! Не твое дело! Счастлива ли я? С кем бы я была счастлива?» Она судорожно сжала в руках батистовый платок и стиснула зубы. Юлия Николаевна заметила на ее глазах слезы.